Первые дни после войны. Кончилась война, в ходе которой каждый воин, от солдата до маршала, не имея опыта, преодолевал невероятные трудности, познавая на деле мудрость умения воевать, поднялся и вырос в боевом мастерстве. Это хорошо чувствовал я сам, начав войну невооруженным даже личным оружием, не имея опыта и умения, слабо подготовленный в военном деле, я научился воевать и владеть самым совершенным и грозным оружием, закончив войну отлично подготовленным артиллеристом в должности командира дивизиона тяжелых гвардейских минометов. Теперь, с окончанием войны, сразу же начались дни мирной учебы. Личный состав дивизиона начал учебу организованно. Мы узнали, что недалеко есть пищебумажный магазин, и поехали к владельцу. Он торговли не вел, но уступил нам по своей цене много тетрадей. Заплатил я ему австрийскими шиллингами. А в городе обнаружили разбитый магазин, в котором на полу было на полметра самой разнообразной бумаги и канцелярских товаров. Солдаты набрали здесь для себя и штаба дивизиона бумаги, копирки и карандашей. Учеба велась по расписанию мирного времени, с перерывами для отдыха, с применением наглядности и высокой требовательности со стороны офицеров. Проверяющие организацию учебы в дивизионе работники штаба бригады никаких замечаний нам не делали, оставили в пример другим дивизионам. Дивизион хорошо помог и бригаде в сдаче тары из-под снарядов. За сданную своевременно тару начислялись премии. И вот дивизион все сумел сдать и рассчитаться со складами, а бригаде предъявили претензии на крупную недостачу. Командир бригады приуныл, но кто-то из наших сержантов обнаружил большой склад старый от наших снарядов. Доложили комбригу, и он приказал перевести эту тару и сдать на склад. Теперь он не только покрыл недостачу, но и сдал излишки, получив 40 тысяч премии. Каждому командиру дивизиона он дал по 1000 рублей, а более 30 тысяч оставил себе. В те дни специальная трофейная машина, двухтонный «Опель», возила собираемые им трофеи. Он даже нанял троих портных, которые шили ему гражданские костюмы. Но когда через год после войны я встретил комбрига в Москве, он рассказал мне, что его шофер распродал все его имущество и вдогонку продал легковую машину, которая была оформлена как личная собственность. В итоге он остался без всех своих вещей. Вечером после салюта в честь победы у наших солдат не оказалось патронов для заступающих в караул. Пришлось идти к пехотинцам, выменить патроны к автоматам на продукты. Как показал победный салют, у солдат и сержантов имелось личное оружие в виде различных револьверов и пистолетов, и его приказали изъять. Бойцы прятали оружие, и изъятие проводили дважды. Уезжал в Россию на учебу заместитель командира бригады, подполковник Камаленко. У него была личная машина «Адлер», такая же, какую пригнал для меня из Чехословакии старшина Ларичев, но старая. Он приехал в дивизион и просил меня заменить ему машину на нашу новую, и я без колебаний сделал это. В один из первых дней нашей учебы в парк машин бригады прибыл наш командующий ГМЧ с членом ВС ГМЧ Красной Армии генералом Дегтяревым и с ними представитель завода, что вел с нами занятия. Они осматривали наше расположение и начали с барака, где жили офицеры. Я был старшим над бараком, и мне пришлось их сопровождать. Все было нормально, но когда генералы вошли в комнату майора Бабенко, картина открылась неожиданная. Бабенко лежал на кровати с резиновой трубкой во рту, посасывая вино из бочонка, что стоял у кровати над головой. «Ну и порядок у ваших подчиненных», — сказал Вознюк. «За это вам и Бабенко по 5 суток ареста!» Моя вина была в том, что я не заходил в комнаты старших офицеров. Все они по должности были равны мне, и я не считал нужным контролировать их. Вот за это и попало мне от Вознюка. Затем генералы пошли в парк боевых и транспортных машин. И опять неприятность. У самого въезда в парк шофер дежурной машины мыл ее кузов, и одет был только в дамские шелковые трусы с кружевом. Вознюк спросил: «Чей?» «Мой», — ответил я. «За эту барышню Вознюк добавил мне еще 3 суток ареста». Генералы прошли мимо транспортных машин, чистых, подкрашенных, законсервированных, и начал осмотр боевых машин. Осмотрев машины других дивизионов, они подошли к нашему, 4-му дивизиону. Все наши машины были чистенькими, без всяких изъянов, как будто и не участвовали в боях. Но одна машина выделялась из всех. Машина шофера Колесникова, того самого, кто любил выпить. Подкрашенная заново, она блестела на солнце. Генерал Дегтярев спросил представителя завода: «Вы выпускаете такие машины?» Тот ответил, что по чистоте окраски нет. «Кто шофер?» — спросил Вознюк. Колесников был тут, удивительно опрятный и совершенно трезвый, и доложил, назвав свою фамилию. Его спросили, кто чистил и красил машину. «Я сам, один!» «Награждаю вас орденом Красной Звезды!» Обрадованный наградой, Колесников громко ответил: «Служу Советскому Союзу!» Генералы пошли в конец парка, а Колесников, улучив момент, подошел ко мне и тихо сказал: «Я прав, товарищ командир дивизиона!» Я ответил ему: «Молодец, не теряй теперь свою боевую честь, держись!» Вознюк решил проверить, как скоро может боевой расчет машины собраться по боевой тревоге, и объявил боевую тревогу одному из расчетов батареи, расчету капитана Печевского. Я крикнул: «Капитана Печевского ко мне!» Он появился мгновенно, и я приказал собрать расчет машины по тревоге. Буквально минуты через две весь расчет был у машины. Вознюк поблагодарил расчет за отличную службу и, обращаясь ко мне, спросил: «Вы что, заранее все подготовили? Так четко получилось?» «Я все время находился с вами, о прибытии вас в бригаду узнали все. Шла нормальная учеба в дивизионе, все были на месте». Генерал остался доволен, а Дегтярев сказал Вознюку: «Сними из командира дивизии арест». Тот ответил: «Снимаю». Но, обратившись ко мне, добавил: «Но вам, майор, я это припомню». И припомнил. Командование бригады представило меня к ордену Отечественной войны первой степени, а награжден я был таким же орденом второй степени. В штабе бригады мне сказали, что это Вознюк понизил меня в награждении. Вокруг Виннер-Нойдштадта было разбросано много боеприпасов немецкой армии: гранаты, снаряды, патроны, последствия разгрома немцев. Следы войны давали о себе знать. Был тяжело ранен наш почтальон, молодой паренек из Белоруссии. Он пытался разобрать немецкую гранату, и ему оторвало кисти обеих рук. Позже погибли несколько бойцов. В окрестностях города находился пересыльный пункт для женщин и девушек, угнанных в Германию. Среди них были больные венерическими болезнями. Перед отправкой на родину их тщательно проверяли врачи, но молодые женщины своим поведением способствовали распространению этих болезней среди солдат и офицеров. Удивительно было то, что замполит и политработники бригады не вели никакой разъяснительной и воспитательной работы с личным составом. Наладили показ кинофильмов, и каждый вечер бойцы смотрели картины. Однажды всю бригаду построили подивизионно, и в пешем строю бойцы прошли перед командованием бригады. Это было единственный раз в моей жизни, когда я командовал дивизионом в пешем строю. Но я не мечтал быть командиром в мирных условиях и начал размышлять, как бы избавиться от командной должности. Для армейской жизни в мирных условиях я считал себя непригодным. Все больше и больше я задумывался над тем, как пойдет моя жизнь дальше. Было большое желание уйти из армии и заняться своим любимым делом – ботаникой, стать учителем. Ведь прошло только 10 лет, как я оставил институт, и 4 года, как и у большинства, были отданы войне. Но пока я никому об этом не говорил, терпел, ждал и надеялся, что положение после войны должно обязательно измениться. Неожиданно в бригаде появился капитан Дребинский, которого я заменил в отделе укомплектования. Из Москвы он сумел выбраться в Австрию. Истинный смысл своего приезда он объяснил мне при встрече, нагло спросив, какими трофеями я могу его наградить: часами, мотоциклом, хорошим радиоприемником, машиной. Я ответил, что у меня этого нет, и он, обиженный, укатил в другую часть за получением трофейной дани. В теплый майский день я съездил в штаб фронта и разыскал здесь своего друга Салмина. Он обрадовался встрече и сказал, что при первой возможности уйдет из армии. И мне, сказал он, лучше перейти на гражданскую работу, так как с моим характером трудно служить в армии и прислуживаться. Поедем со мной в Краснодар и найдем тебе там работу преподавателя или по истории партии, или по ботанике. Везде нужны такие люди. Я ответил ему, что из армии меня не отпустят как кадрового работника. Кончился май. Незаметно наступил июнь. День за днем шли занятия, учеба. Отдыхали мы по воскресным дням. По железной дороге мимо нас беспрерывно шли товарные поезда с оборудованием заводов. Здесь, под Веной, в предгорьях Альп, фашисты спрятали много заводов в подземельях. Работавшие на них угнанные немцами рабочие сообщили об этом нашей военной администрации, и немецкое оборудование вывозилось теперь в Советский Союз. В те дни в дивизион неожиданно вернулся из Советского Союза шофер Павлов, раненый в Будапеште. Он рассказал, что лечился в госпитале под Москвой. Из приказа о взятии Вены узнал, что наша бригада под Веной, и добился разрешения ехать в бригаду. А из Москвы отправлялась в Вену колонна из 500 новых студебекеров с двумя шоферами в каждом. Колонне по приказу Сталина дали зеленую улицу, и она за двое суток с остановками только для заправки бензином прибыла в Вену. На эти автомашины погрузили оборудование автомобильного завода и увезли в СССР. Павлов был веселым, находчивым человеком и одним из лучших шоферов в бригаде. Его определили на боевую машину. Каждый командир батареи, кроме Печевского, имел свой транспорт. У Михайлова был мотоцикл «Стундап», а у Афанасьева маленький грузовичок, как его называли, польский «Фиат». Вот и катались они по обширному парку на своем транспорте. Для меня припасли хороший, сильный мотоцикл с карданной передачей. Но меня это не интересовало, управлять я не умел, и на этом мотоцикле гоняли мастера из нашей автолетучки. А перед демобилизацией Ахмед сказал мне: «Тебя, майор, наши техники из летучки хотели искалечить на мотоцикле за то, что прижал крепко их начальника помпотеха дивизиона Павлова. Не разрешаешь ему ездить к девочкам? Они думали обучить тебя езде на мотоцикле, а потом подстроить аварию с неисправным управлением». Я спросил, откуда ему это известно. Ахмед ответил: «Я все знаю. Я был осведомителем для СМЕРШа и строго следил, чтобы ничего не случилось с тобой». Вот, оказывается, каким был Ахмед. В дивизионе были старые солдаты, участники гражданской войны. Это были пытливые, старательные и дисциплинированные бойцы. После Потсдамской конференции глав правительств в июле-августе ко мне подошел такой бывалый опытный воин и сказал: «Зря победу делим с нашими союзниками. Ненадежны они. Надо было им всыпать заодно с немцами, чтобы наши внуки не имели горя от них». Я разъяснил, что этого делать нельзя. Наши народы боролись с фашистами, и забывать такое нельзя. Как дальше будет, поживем — увидим. Но уроки войны не должны забываться скоро. Бригада наша собралась теперь полностью. В конце мая из-под Линца вернулся дивизион, который вел бои с власовцами уже после капитуляции немецкой армии. Все жили в предчувствии смены места расположения, но делали свое дело старательно, как будто скоро в бой. Бригада вошла в подчинение арт-дивизии, та в арт-корпус. Им командовал генерал Нестерук, что был в Петрозаводске командиром 18-го арт-полка. Прощай, Австрия! Получив приказы, мы начали подготовку к передислокации. Нам надлежало забрать все имущество дивизиона, все личные вещи солдат, койки, трофеи, транспорт, снаряды, вооружение, запасы продовольствия и горючего. В колонне движения наш дивизион был замыкающим, а бригада замыкала арт-дивизию. Рано утром колонна вытянулась на шоссе. Готовые к движению, мы долго стояли, пока не прошли те части, что должны следовать впереди нас. Арт-дивизия растянулась на многие десятки километров. Двигались рывками, с частыми остановками. Голова колонны становилась на отдых, а в хвосте ее еще продолжалось движение, и он останавливался на ночлег близко к полуночи. Тяжелый марш изнурил бойцов. Не было горячей пищи, отдыха в пути, нервное напряжение, частые ремонты машин. Из Австрии мы проследовали через Венгрию и Румынию и прибыли в Болгарию. За переход бойцы так устали, что засыпали на машинах, и на понтонном мосту через Дунай у Калафата и Ведину в моем дивизионе погиб сержант, командир боевой машины. Бойцы расчета располагались на машине под направляющими пакета, пристегиваясь к ним поясными ремнями. Сержант по неизвестной причине отстегнулся от стоек и при въезде на мост от сильного толчка упал и попал под машину. В потере солдата, прошедшего войну, была и моя вина. В тот день мы встали на ночлег, и оказалось, что одной машины нет. Шоферы рассказали мне, что ее шофер на речке решил выкупаться, а пока купался, исчезло его обмундирование и машина. На боевой машине я поехал искать шофера. Нашел румынскую деревню с речкой и решил, что наш водитель здесь. Оставив машину у деревни, я пошел с солдатами к главе общины, примарю. На окраине деревни мы услышали оклик, подошли к сараю и в щель увидели нашего шофера. Он рассказал, как все было. Пока он купался, машину увели и забрали обмундирование, а его заперли в сарай. Мы нашли примаря. Я сказал ему, чтобы немедленно освободили шофера и вернули машину, а то разнесу их в деревню, и указал на стоявшую БМ. Примарь, как многие румыны, хорошо понимал по-русски и сказал, что все сейчас будет сделано. Скоро принесли обмундирование и указали, где находится машина. У меня не было времени, чтобы разобраться в этом деле, но я потребовал, чтобы примарь своей властью наказал виновных в этом происшествии. Ночью мы вернулись в дивизион. Я рассказал все своему замполиту и напомнил ему о необходимости проведения разъяснительной работы с бойцами. Но он этому не придал значения и в период движения не оказывал влияния на бойцов. Слабая политико-воспитательная работа обернулась еще двумя происшествиями. Сначала командование батальона военно-автомобильной дороги задержало машину дивизиона, отобрав права у водителя. Батальон готовился к перемещению в Болгарию, и им нужна была машина, выручать которую пришлось на штаба дивизиона. Нашу машину они уже успели перекрасить в пегий цвет, сделав краску из толченого кирпича с бензином. Затем кувыркнулась БМ самого начштаба. Они ехали по узкой, с высокой насыпью шоссе, а навстречу шла колонна машин, и они так прижали его машину, что она упала на бок, перевернулась и сама встала на колеса. Лишь порвался верх брезента на пакете. Все бойцы были привязаны, и ни один не свалился, только один сержант сломал руку. Вслед за этим происшествием последовала гибель еще одного сержанта. На этот раз из взвода управления дивизиона, связиста, хорошего парня. Бригада закончила очередной суточный переход. Сержант лег спать в высокой траве перед фронтом стоящих машин, и на него наехала запоздавшая в пути машина.